Йеннифер посмотрела ей в глаза, и Цири скуксилась под ее взглядом. «Мудрость гласит, — медленно проговорила чародейка, — что утро вечера мудренее. Но в твоем случае неожиданность. Ночь может принести лишь очередной кошмар. Ты снова проснешься от крика и боли, вся в поту, снова будешь бояться, бояться того, что видела, бояться того, чего не сумеешь припомнить. И в эту ночь сон уже не вернется, будет ужас до самого рассвета, до утра». Девочка задрожала, опустила голову. «Поверь мне, неожиданность. Голос Йеннифер чуточку изменился. Рука чародейки была теплой. Черный бархат так и манил прикоснуться к нему. Аромат сирени и крыжовника приятно щекотал ноздри. Объятие успокаивало и заставляло расслабиться, смягчало возбуждение, приглушало злобу и бунт. «Ты поддашься испытаниям, неожиданность?» «Поддамся», — ответила Цири, понимая, что отвечать не было нужды, потому что это вовсе не было вопросом. «Я уже ничегошеньки не понимаю», — сказала Цири. «То ты говоришь, что у меня есть способности, потому что я вижу эти сны, то собираешься устраивать опыты и проверки. Так как же? Есть у меня способности или нет?» «На этот вопрос ответят испытания». «Испытания, испытания», — скривилась Цири. «Нет у меня никаких способностей, говорю тебе. Если бы были, я, надо думать, знала бы. Разве не так? Но, а если, ну, совсем случайно, такие способности есть, то что?» «Существует две возможности», — равнодушно проговорила чародейка, раскрывая окно. «Их потребуется либо погасить, либо научить тебя управлять ими. Если ты обладаешь способностями и захочешь научиться, я попробую дать тебе немного элементарных знаний о магии». «Что значит элементарных?» «Основных». Они были одни в большой, расположенной рядом с библиотекой комнате, которую Ненники выделила чародейке в боковом нежилом крыле здания. Цири знала, что эту комнату обычно занимают гости. Знала, что Геральт, навещая храм, всякий раз жил именно здесь. «Ты захочешь меня учить?» Цири присела на кровати, провела рукой по бархатному покрывалу. «Забрать отсюда, да? Никуда я с тобой не поеду». «Значит, уеду одна», — холодно сказала Йеннифер, развязывая ремни вьюков. «И ручаюсь, скучать не буду. Я ведь говорила, учить тебя стану только в том случае, если ты сама того захочешь. И могу делать это здесь, на месте». «И долго ты собираешься меня учить?» «Покуда будешь хотеть». Чародейка наклонилась, раскрыла шкафчик, вытащила оттуда старую кожаную сумку, ремень, два отороченных мехом ботинка и глиняную вывовой оплетки бутыль. Цири услышала, как она чертыхается под нос, одновременно усмехаясь, увидела, как снова убирает находки в шкафчик, и догадалась, кому они принадлежали, кто их там оставил. «Что значит «покуда буду хотеть»?» — спросила Цири. «Если мне наскучит или не понравится твоя наука, тогда покончим с учебой. Достаточно, чтобы ты сказала или показала». «Показала? Как?» «Если мы решимся на обучение, я потребую от тебя абсолютного послушания. Повторяю, абсолютного. Поэтому, если тебе учеба опостылит, достаточно будет проявить непослушание. Тогда обучение незамедлительно прекратится. Ясно?» Цири кивнула, глянула на чародейку зеленым глазом. «Во-вторых, — продолжала Йеннифер, распаковывая баулы, — я потребую абсолютной искренности. Ты не должна от меня ничего скрывать, ничего. Если же почувствуешь, что с тебя довольна, достаточно солгать, притвориться или замкнуться в себе. Если я о чем-то спрошу, а ты не ответишь искренне, это также будет означать немедленное окончание учебы. Ты меня поняла?» «Да», — проворчала Цири. «Но эта искренность, она обязательно для обеих? Я смогу задавать вопросы тебе?» Йеннифер глянула на нее, и ее губы сложились в странную гримасу. «Конечно», — немного помолчав, ответила она. «Само собой разумеется». На этом будет основываться учеба и опека. Искренность обязательно для обеих. Можешь спрашивать в любой момент. Я отвечу. Честно. На любой вопрос. На любой. С этой минуты? С этой минуты. Что между тобой и Геральтом, госпожа Йеннифер? Цири чуть не потеряла сознание от собственной наглости, похолодела от тишины, наступившей после ее вопроса. «Грусть», — ответила чародейка серьезно, — «тоска, обида, сожаление, надежда и страх. Да, похоже, я ничего не упустила. Ну, теперь уж можно приступать к испытаниям, маленькая зеленоглазая змейка. Проверим, годишься ли ты. Хотя после твоего вопроса я очень бы удивилась, если бы оказалось, что нет. Пошли, утенок». «Почему ты меня так называешь?» — нахохлилась Цири. Йеннифер усмехнулась уголками губ. «Есть такая сказочка о гадком утенке. Я обещала тебе быть откровенной».